Глава 6. Раскладываю на кровати свои скромные пожитки. Итак, что мы имеем? Само собой, черепушку, завернутую в тряпки. Откладываем страхолюдину на потом, смотрим на вещички поскромнее. Два бурдюка с пойлом и сушеные грибы, к которым я побаиваюсь притрагиваться. Лук и 6 стрел из 7. Одну я уже сломал, пытаясь совладать с луком. Жалко. Убивать врагов с 30 метров между глаз не получится. А так хотелось. Мешочек с монетами. Высыпаю, пересчитываю. Маловато. По весу оказалось больше. А тут всего-то 37 медных и 1 серебряная монета. На жизнь в таверне надо минимум 9 медных в день, если питаться по 3 раза. Итого меди хватит на 4 дня. Есть еще серебряная монета, но сколько это в меди? 10? 100? Если я примерно понимаю конверсию ценного металла в своем мире, то тут все может быть. Вдруг серебро дороже золота? Ладно, с деньгами все понятно. Что еще? Охотничий нож. Хороший, острый, длинный. Костяная рукоять, лезвие хрен пойми из какого металла. Это не железо или медь, а сплав. Значит, с металлургией не так все плохо. Сую орудие потрошения за пояс. Заметил, что тут почти все таскают с собой какой-нибудь тесак или серп. Поэтому внимания не привлеку. А вот ремень серебряной бляшкой вокруг себя не обмотаешь. Слишком видный. Так, а вот на это я возлагаю большие надежды. 2 серебряных кольца и ожерелье с изумрудами. Нужно будет попробовать их сбагрить. Уверен, они краденые. Поэтому надо быть осторожным, как и ремень. Кто-нибудь может узнать эти фамильные реликвии. Эх, вот она, правда жизни. У тебя куча сокровищ за пазухой, но получить с них деньги — самое сложное. Но я — не я, если не смогу на этом навариться. Так, а это у нас письма и какие-то картинки. В лесу мне было не до чтения. Сейчас же можно изучить, чем уголовники так увлекались. Вообще удивлен, что эти утырки читать умеют. Хм, понятно. Обнаженные рисованные женщины. О, не просто женщины, а... Кто это, мать вашу? Ладно, эльфиек я вроде как узнаю. Заостренные ушки, фигура такая, что от зависти любая фотомодель в обморок рухнет. Вопрос в других особях. Это что еще за тварюшки? Зверолюди? Собака-муж и кошка-тёлка? Оу, ну и поза. Художник явно с прибабахом. С недоумением откладываю средневековую порнуху в сторону. Надеюсь, что эти гомункулосы — лишь плод больной фантазии, а не реальные существа. И вообще, художник явно дилетант. Даже я нарисую лучше, хотя на обнаженке не специализируюсь. Очень хочется помыть руки после художеств Херуса. Да и вообще искупаться. Но старик берет за горячую ванную бочку. Еще 2 медика. Лучше схожу на ближайшую речку. Картинки не выбрасываю. Уверен, они тоже имеют цену, хотя бы пару медиков. Так, а это что такое? Буквы? Не сиськи? Не все потеряно, значит. Один из листов и правда исписан словами. Разворачиваю, удовлетворенно киваю. В отличие от иероглифов в анклаве, тут я понимаю, что написано. К середине дня он будет в трактире «Стреломет». Договоритесь с трактирщиком, он в курсе. Подмешайте настойку дрюмалиста Вэль. Дождитесь, когда подействует, оттащите к свинарнику. Скормите свиньям. Награда будет в условленном месте. Несколько раз моргаю, перечитываю, правильно ли я понимаю смысл написанного. Убираю письмо в мешок. Вздыхаю. Вот суки! Это что же получается? Все было подстроено? Я спился и похитился не случайно? То-то я еще удивился. Как так-то? Какой-то знатный толстяк нажрался в хлам и уснул в навозе. Так, давай подумаем. Значит, бандиты сговорились с трактирщиком, споили меня и по-дружески отвели за конюшню, чтобы там убить и скормить труп хрюшам. Но что-то пошло не так. Мимо совершенно случайно проходил некромант и каким-то образом вырвал меня из их цепких лап? Хм. Бандиты, упустив свою добычу, отправились следом за некромантом, но стилет в дороге передумал убивать меня? вместо этого решил сорвать награду за мое спасение? Бррр, ну и хрень происходит. Пока я вижу все так. Тогда остается один вопрос. Кто нанял бандитов? Кому понадобилась смерть бесполезного толстяка-аристократа? Может, я какой-нибудь наследник? И кому-то это не нравится? А еще, почему бандиты решили меня не убивать, а рискнули выторговать серебро? Ладно, смысла гадать нет. Может, я вообще ошибаюсь. Главное, что теперь я должен быть еще осторожнее. Кто-то хочет моей смерти. Так-с. В записке говорится, что трактирщик свой, значит. Старый пердун не просто так удивился моему появлению. Нужно будет с ним аккуратно поговорить. Хм, а ведь он, получается, доложит кому надо, что я жив и вернулся. А эти кто-то могут попробовать исправить свой косяк. Зарежут сегодня ночью. Плохи мои дела. Чувствую себя одинокой уткой на озере. А вокруг кусты шевелятся, а из них ружья торчат. Как же мало у меня времени во всем разобраться. Нет нормальной крыши над головой, негде спрятаться в случае чего. А было бы удобно. Раз — и ты в своем миниатюрном черепе бомбоубежище. И если не натолкнешься на профессионального некроманта, то никто и не поймет, что это необычный череп. По крайней мере, так я останусь жив. Со вздохом перевожу взгляд на кулек тряпок, в который завернут череп. Беру в руки. Аккуратно развязываю узел. Маленький клыкастый кусок кости падает на кровать. Тянуть с этим больше нельзя. Киса внутри, череп ждет расплаты за услуги. Ощущение, что ношу с собой бомбу с тикающим механизмом. «Эй, череп, ты меня слышишь?» Разумеется, молчит. «Слушай, у меня тут проблемы. Я толстый окорок, которого хотят убить. С этим надо что-то делать. Есть идеи?» Молчит, гад. Подхожу к двери, проверяю, что засов более-менее надежен. Беру череп через тряпку, осматриваюсь. Куда бы спрятать? Ладно, надеюсь, что я туда ненадолго. Да и надо оставить возможность, чтобы эту костяшку нашли в случае непредвиденных обстоятельств. Наклоняюсь, сую череп поглубже под кровать. Чтоб тебе, гад! Только попробуй забрать у меня душу. Никогда бы не подумал, что окажусь в ситуации, где придется так рисковать. Но, может, бывают исключения в сделках с дьяволом. Быстро, пока не передумал, морщусь и касаюсь черепа. На этот раз к тошнотворному ощущению я был готов. Глаза быстро привыкают к полумраку. Знакомые черные стены, стеллажи с уродами и... бардак! Свитки разбросаны по полу, несколько банок с медузами разбиты, вонь формальдегида бьет по носу. Череп валяется в углу в куче хламья. «Явился, не запылился!» Голос его сух и безразличен. «С тебя должок! Ты!» Рычание исходит откуда-то справа, из тени. Киса медленно поднимается на ноги, в руках кинжалы, глаза горят местью ко всему сущему. «Давай, убей его!» – ехидничает череп. «Хоть какое-то развлечение!» «Я против!» – пячусь, достаю нож. «Разве у тебя тут не безопасная локация?» «Интересно, почему это я так посчитал?» «Молоток, Дэн! Мозги у тебя в новом теле явно заплыли жиром!» Череп продолжает веселиться. «Вот и проверим!» Киса размахивается. Из ее рук слетает кинжал. Все это я вижу, но увернуться не позволяет неуклюжее тело. Прикрываюсь руками... Кинжал будто вырезается в невидимый барьер, падает на пол. «Вот и проверили. В анклаве я решаю, кому жить, а кому умереть, детки. До тех пор, пока не заключу с кем-нибудь контракт». «Я же предлагала заключить его со мной», — шипит киса. «Дай мне убить его. Зачем он тебе?» «Да зачем ты мне, девка? Ни капли магического дара. А за то, что совала мне в глазницы эмбрионы меридийских мух, скажи спасибо, что не проклянул». «Запихивала в глазницы?» Киса касалась черепа. Рисковая или не очень умная. Но это значит, что для заключения контракта нужно желание черепа или же взаимное согласие. Хм, я так и полагал. Большинство известных мне историй о подобных сделках связаны именно с добровольным согласием. Например, подписанием кровью или произнесением клятвы. Тогда выпусти меня отсюда!» — требует киса, сжимая кулаки. «Не, мне же нужно чем-то себя занять. А ты смешная». «Убью!» «Ты с этим немного опоздала. Да и пупок не развяжется». В легком ступоре слушаю перепалку черепа с кисой, перевожу взгляд с одного на другую. «Жалкий колдун! Тварь! Грязное исчадие бездны!» «Спасибо!» «Ненавижу!» «Это нормально. Вот дорастешь до моих лет, перестанешь. Ненавидеть скучно». Поднимаю руки. «Стоп, стоп! Да, мои черепа! Что тут происходит? Почему такой бардак? Череп, я думал, ты ее свяжешь или, не знаю, парализуешь». «Ну-ну, Дэн, почаще так предполагай, и до завтра не доживешь». «Зачем? Разве это весело? Пусть буянит. Кстати, с тебя должок, дружок-пирожок. На задержание в анклаве этой девки я взял жизненную силу из собственных запасов. Обычно я так не поступаю, но ты меня немного разлёг с теми разбойниками, поэтому я сделал маленькое исключение». Киса скрежещет зубами, но молчит. Видно, как она хочет вцепиться мне в глотку, но здравый смысл восторжествовал. Больно уж дымится брошенный в меня кинжал. Кто знает, что случится, если она набросится с голыми руками. Осторожно подхожу к черепу. «В каком смысле я тебя разлёг? Ты был в берлоге. Как ты мог что-то видеть?» «Ну, не то чтобы видеть. Просто я знаю все, что происходит в некотором расстоянии от меня. Вот только взаимодействовать с миром снаружи никак не могу. Тягостное бремя всех черепов. Эх, как же приятно кряхтел тот мальчишка, когда ты подвешивал его на веревке. Я прямо вспомнил себя в молодости». Киса смотрит на меня, вздернув бровь. «На ветке? Мальчишку? О чем ты, уродец, говоришь?» «Может, мне и кажется, но череп будто слегка приоткрывает рот. Улыбается, что ли? Или это мое воображение?» «Ну и буйную же ты нашел себе рабыню, парень. Хотя по людским меркам она очень даже ничего. Был бы я на пару тысяч лет моложе и с прямостоящим репродуктивным органом...» Киса взбаламучивается, как электрический угорь на сковороде. «Рабыню? Что вы несете? Это я-то рабыня? Да я скорее себе глотку перережу!» «Это будет интересно!» — буднично реагирует череп на это предложение. «Люблю запах крови по утрам. Когда-то любил». Фыркаю, пожимаю плечами. «Я, в принципе, тоже не возражаю, но ты пока не торопись. Слушай, череп, а что, правда можно сделать ее рабыней?» «Не то чтобы мне это сильно нужно, но любопытство оно такое. Мало ли. Лицо кисы надо видеть». «Да раз плюнуть. Оставляешь ее здесь. Не кормишь, пока не уберется или хотя бы не улыбнется. Поверь, многие ломались. Как-то раз анклав был настоящим гаремом с извращениями и оргиями. Было весело, а потом надоело. Да и тогдашний мой хозяин чокнулся, стал приносить рабынь в жертву в попытках призвать высшего демона». «Действительно, чокнулся». «Да, хреново». «Вот и я говорю», — веселеет череп. «Кто же приносит жертву обычных людей? Да и ритуал у него был до безобразия примитивным. Знал бы ты, что с ним потом произошло. Я не совсем об этом, ну ладно». «Хватит», — тихо рычит киса. «Живой вы меня не получите, ублюдки». Череп снова приоткрывает рот. Нет, мне точно не кажется, что он немного шевелится. «Детка, ты меня плохо слушала. Я сказал, что тут никто не умрет без моего разрешения». До меня доходит. «Наложить на себя руки не получится?» «Почти. В этом-то и прелесть анклава. Убиться головой об стену или перерезать себе глотку вы не сможете». По-другому осмотрю пещеру. «Страшное место. Не хочу даже думать, что тут происходило за тысячи лет. И для чего оно создано?» «И не думай, скукота одна». «Ну-ну». Киса приближается. На ее лице я наконец-то замечаю некоторую озабоченность своим положением. «Что вам нужно?» Сжав зубы, спрашивает. «Мое тело». Я перевожу взгляд на череп, и мне кажется, что мы типа переглянулись. «Не так быстро, детки!» — не дает он мне ответить Киси. «Пока что вы оба в одинаковом положении. Контракт я еще ни с кем не заключил. Парень, ты готов?» «Предупреждаю, что больше предлагать не буду. Что-то я утомился от твоих сомнений». По интонации черепа понимаю, что уговаривать меня он и правда больше не собирается. На любое сомнение отреагирует соответственно. Вышвырнет из анклава или оставит здесь гнить. Чувствую это всеми клетками интуиции. Ладно, я и так рисковал, коснувшись черепа. Но все равно надо пользоваться возможностью сначала узнать тонкости сделки. Спрашиваю. «Хорошо, что нужно делать?» «Не делай этого, некромант!» Голос Кисы дрожит. «Давай я все исправлю. Извинюсь». «Не, девка, мне никогда не нравились истерички. Парень, чтобы заключить контракт, нужно отрезать себе два пальца и засунуть мне их в глазницы». Морщусь, не отвечаю. «Не понял». «А, нет, понял». «Врешь!» — скрещиваю руки на груди. «Ага. Просто коснись меня с желанием заключить сделку. Не сомневайся, парень. Сможешь организовать здесь свой гарем с оргиями и болью. Многие до тебя пытались этим вернуть ощущения, полученные при заключении контракта. Они незабываемые, поверь». «Ага. Значит, процесс заключения контракта сопровождается какими-то интересными ощущениями?» «Понемногу собираем информацию. Уже неплохо». «Звучит соблазнительно». Киса иронии не понимает. «Извращенцы! Вы двое! Закончили или нет? Решайте, что будет со мной, мне надоело ждать!» Замечаю, как она напряжена. Губы трясутся, бледная, как призрак. Видимо, осознает, в какое положение попала. Может стать секс-рабыней у черепушки и жаробаса, и даже убить себя не получится. Так себе перспектива. В какой-то степени я ее понимаю, но надо бы ей немного расплатиться за доставленные мне неудобства. Я долги не прощаю. Это вредит репутации. Череп то ли хрюкает, то ли усмехается. «Предлагаю девку отправить в спячку. Нам нужно обговорить детали в более приватной обстановке». «Если это ей никак не навредит, то отправляй». Не то чтобы я пёкся о ее благополучии, но и лишний раз вредить не готов. Формально она всего лишь перепутала меня с другим человеком. Но это не меняет того факта, что из-за нее у меня возникли проблемы, и выпускать ее в ближайшее время я не захочу. Как минимум, это небезопасно. А еще приятным бонусом — это строптивая красотка в моем вкусе. Таких укрощать — одно удовольствие. Усилием воли затыкаю зловещий хохот в своей голове. «Сделано», — буднично заявляет череп. Киса, не успевая даже рот открыть, валится на пол, как подкошенная. Грудь вздымается, значит, дышит. «Спит?» Подхожу к ней, поправляя руки и ноги. Даже под голову кладу тряпицу. Настоящий рыцарь. «Ага. И чего ты сразу так не сделал? Устроил тут балаган». «Ради веселья». Закатываю глаза. «Так, ладно. Придется смириться с поганым нравом черепа. Главное разобраться во всех условиях и правилах пребывания здесь. Подхожу к нему ближе, смотрю сверху вниз. Выкладываю все на чистоту. Какие там соблазнительные возможности и условия? Сразу говорю, я не подписываюсь ни на что, что не будет рассказано». «Вот только вряд ли этим заявлением я что-то изменю». «О, вижу, ты почти согласен на контракт». «Почти. Но предупреждаю, что мы сейчас находимся в таверне неподалеку от замка, под кроватью. На мне, как ты сам сказал, какая-то следящая печать. Хоть я и не вижу очередей, желающих найти блудного аристократа. Но все равно затягивать это дело не стоит. Мне так же, как и тебе, не хочется оказаться запертым в сундуке на 1000 лет. Я тебе не угрожаю, а просто предупреждаю. Понимаю, что обещал заключить контракт взамен твоей помощи с Кисой, но если условия окажутся варварскими...» «Ладно, ладно. Я уже это слышал. Ты же все равно рискнул вернуться. Значит, полдела сделано, и скучно с тобой уже чуть меньше. Итак, парень, хочешь, чтобы я начал или сам задашь вопросы?» «Как получится. Для начала ты сказал, что тут нельзя убивать или самоубиваться. Это касается всех? Как тогда я убил того старика?» «По той же причине, почему развеялось плетение паралича? Он был при смерти. Из-за болезни сердца у него произошел разрыв сосуда эфира. Эфир — это магия. Без магии нет контракта. Не переживай, тебе это не грозит, наверное. Плетение? Эфир? Сосуд? Ага. И нет, не расскажу. Ясно. Вот и первое исключение из правил. Надо будет запомнить эти слова и изучить вопрос. Продолжим. То есть ты можешь запретить биться мне головой о стену, даже если я буду твоим хозяином? Верно. И что тебя, собственно, удивляет? Ты тоже можешь запретить кому-то биться головой о стену. Просто свяжи его. Странно. А если я объявлю голодовку, не буду пить, выпью яда? Если я просто заболею чумой, тогда умру? Череп делает паузу. Мои предыдущие хозяева-идиоты силой запихивали еду в рабов. Так что голодовка им не помогла. И да, можно заболеть какой-нибудь неприятной болячкой и сдохнуть. Не знаю, скушать грязь, что ли, или вон ту аппетитную амброзию в банках. Был такой один умник. Ох, он и страдал. До сих пор удивляюсь, зачем он выбрал именно личинку сапфировой мошки? Она даже на вид отвратительнее остального. Ты не хотел мне рассказывать об этом, верно? Ну, что как-то убиться тут все же можно. Голос черепа веселеет. Тебе кажется, парень, галлюцинации в анклаве скоро пройдут. И вообще, что тебя опять смущает? Меня смущает бессмысленность этого. Если я могу убиться ядом или голодом, тогда зачем запрет на физическое убиение? Ответ один. Этот анклав создан для тех, у кого нет яда. Для рабов, которых можно как-то заставить есть. Так они не наложат на себя руку и не навредят хозяину. Голос черепа веселеет еще сильнее. Все верно. Неплохо, парень. Немногие до этого додумались. Анклав был создан мной давным-давно для того, чтобы живой материал долго хранился и не покончил с собой без моего разрешения. И находился в сознании. Не понимаю, что ты хочешь от говорящего черепа? Выпытать из меня, что я был страшным злодеем, издевающимся над невинными бедолагами и подвергающим их мучительным экспериментам? Серьезно? Можно было не умничать, а еще раз посмотреть на меня. Или просто спросить. Смешок. Действительно. Открыл Америку, называется. Давай-ка ближе к делу. Но только после того, как ты расплатишься по текущим долгам. Как раз разберешься, как тут все работает. Итак, постараюсь говорить понятным тебе языком, парень. У меня есть два вида расценок. Единоразовые и постоянные. Единоразовые. Ты девку сюда привел, а я принимаю за нее только твоей жизненной силой по ее весу. Да и вообще, по весу всего, что ты сюда притащишь. Неважно, одушевленное это существо или просто камень. Девка весит, так, округлим в большую сторону, 52 килограмма. Поздравляю, парень, с тебя 52 дня жизни за поступление раба на мой склад. А теперь постоянные расценки. Девка тут погостила 31 час. За это я тоже беру с тебя нечеканной монетой. Так что это еще 31 час твоей веселой жизни за хранение на складе. О, чуть не забыл. Высыпление девки тоже платное удовольствие. С тебя еще 5 дней за дополнительные услуги по содержанию раба. Итого 58 дней и 8 часов жизни. Ладно, 7. Час оставь себе. Купишь разбавленную эля. Просто замечательно. Я уже до безумия рад, что ввязался во все это. 2 месяца жизни за девчонку в кладовой. Дорогое свидание получается. Предыдущие гаремщики просто психи раздержали тут орду дев. И вообще, этот начальник склада до безобразия жадный и хитрожопый. За каждый пых берет. Ты уже списал с меня эту жизненную силу? Ничего не чувствую. Голос черепа становится будто слегка угрожающим. Спешу, когда заключим контракт. Главное, что ты понял мои расценки. До меня доходит маленькая несправедливость в расчетах. Так, стоп. Я не понял. Почему ты взял за нее 31 час, если она находится тут часов 5-6, не больше? А это мне придаток за то, что ты скучный. Не нравится? Тишина. Что-то очень недоброе просыпается во мне. Голос черепа становится серьезнее. Вот теперь ты выглядишь как настоящий некромант. Мое почтение. Я уже говорил, что у тебя черная душа. Усилием воли заставляю себя выйти из нехороших эмоций. Объяснись, за что такая цена? Цена справедливая. В анклаве время ускоряется в 5 раз. 5 суток равняется суткам снаружи. То есть, пока ты там гулял 6 часов, у девки прошло больше 30. Понял? Моргаю. Ни хрена себе плюшка. Мысли мгновенно оценивают потенциал анклава. Можно в 5 раз быстрее изучить местную историю, считать деньги, строить планы против конкурентов и многое другое. Это точно нужно обмозговать, вариантов немерено. Медленно, стараясь не выдавать волнения, говорю. Уточни-ка, если я в анклаве, то плачу тебе за это временем, которое в нем провожу. То есть фактически старею в 2 раза быстрее. А если здесь еще и время ускорено в 5 раз, то... Простая арифметика, а? Перебивает меня череп. Если ты торчишь здесь 5 лет, то снаружи пройдет всего год. Но когда ты покинешь анклав, ты будешь старше на 10, так как еще расплачиваешься со мной. Так что не советую этим злоупотреблять. Быстрое старение выглядит подозрительным. Какое-то время молчу, пытаясь думать. Если тут я старею в 2 раза быстрее, то и организм должен работать в 2 раза быстрее. Обмен веществ, метаболизм, заживление ран, рост мускулатуры, сжигание жира и многое другое. Если я все правильно понимаю в анатомии. О, а еще, занимаясь в анклаве силовыми тренировками 5 часов, в реальности пройдет всего 1 час. Сложив это с двойным метаболизмом от старения, то я смогу ускорить результат почти любой физической деятельности в 10 раз. Ушел жирнее, а через месяц вернулся подкачанным красавцем. Это очень важно в моем случае. Так, надо отвлечься вопросами попроще. Что насчет одежды? Вещей, которые будут со мной? За это ты тоже берешь плату по весу? Трусы весят 100 грамм. Череп как-то грустнеет. Да, отвратительности, хороший вопрос. Жаль, что ты его задал. Обычно я неплохо навариваюсь на идиотах, которые прутся сюда в тяжелых золотых цепях, браслетах и артефактах, и ничего не замечают. Так, вот это плохо. Надо сразу расставить все точки. Череп, я же предупредил, что ты обязан сообщить мне о любых расценках до того, как я воспользуюсь твоими услугами. А то умный нашелся. Сначала дам, потом сообщу, что это платно. Ненавижу эту формулировку. Ладно, договорились. Вот только я уже об этом говорил, помнишь? Беру плату по весу любого предмета. С чего ты взял, что грязные панталоны я приму бесплатно? Так что рекомендую в анклав заглядывать голышом. А ты думал, из-за чего он славится своей развратностью? Некоторые хотели сэкономить. А если я вообще не буду появляться в анклаве и ничего не оставлю на хранение? Как же я не люблю повторять, парень. Это стоит всего 1 сутки твоей жизненной силы в год. Так что можешь вообще мной не пользоваться и прожить сладкую и счастливую жизнь. Но предупреждаю. Череп меняет голос на очень и очень загадочный. У меня даже уши зашевелились. Это скучно, вздыхает он. Обреченно качаю головой. Так, а расторгнуть контракт нельзя? Тишина. Можно, но если мы оба на это согласны. Киваю. Тут все понятно. Как и ожидалось от сделки с дьяволом, одностороннего расторжения не предусмотрено. Вряд ли когда-то череп этого захочет. Если, конечно, не поставить его в неудобные условия. Или не сделать жизнь очень скучной. Например, пригрозив отдать инквизиторам, которые запрут его на 1000 лет в волшебном сундуке. Но тут надо думать. Вряд ли все так просто. Уж он должен был подстраховаться на случай сделки с такими хитрожопами. Какое-то время молчим. У меня ощущение, что мы оба понимаем, о чем я думаю. Немного отступаю от небезопасной темы. Ты можешь рассказать об истории этого мира? О магии? Поможешь советом и... Не! Почему? Нравится наблюдать за вашими трепыханиями. За твоим особенно. Честно признаюсь, я первый раз в контакте с кем-то из другого мира. Это очень волнующе. Надеюсь, ты не разочаруешь. Усмехаюсь. Я догадался, что ты поэтому помог мне с Кисой. Ага. То есть и подчиняться ты мне не будешь? Конечно, нет. Я похож на дурака, парень. Я предоставляю тебе услуги, а ты за них платишь. Деловой подход. Так что запомни, я тебе не помощник, не советчик и не друг. Если что-то захочу рассказать, хотя вряд ли. Если только это не разнообразит мое унылое существование. Но мне 7000 лет, и сделать это очень непросто. О, вот еще что. Парень, тебе везет. Для тебя изысканные условия, раз уж ты такой интересный. Я разрешаю тебе приносить мне в жертву магических одаренных и расплачиваться их жизненной силой взамен своей. Правда, будет неравнозначно. Жизненная сила жертвы оценивается мной 10 раз дешевле твоей. Вот ведь гад собачий. Сталкивает лбами мою жадность с совестью. С одной стороны, я не настолько моральный урод, а с другой, есть в этом предложении что-то заманчивое. У меня нет проблем с тем, чтобы прибить какого-нибудь гада. Слава жертвенному алтарю, среди кое много отморозков. В этом я убедился совсем недавно. Только магических одаренных, а обычных бандитов? С надеждой спрашиваю я. А то я вернусь в лес и... Нет, перебивает череп. Мне не нужна их жизненная сила. Кстати, удивлен, что ты не возмущаешься на такие коварные методы. Говорю же, у тебя черная душа, парень. Череп скрежещет. И я понимаю, что он так зловеще смеется. Но больше похоже на мопса с бронхитом. Молчим. И молчание это затягивается. И тут я понимаю. Череп больше ничего не скажет. Он просто затихнет, и я никогда в жизни не услышу от него ни единого слова. Не знаю, почему я так в этом уверен. Просто знаю все, чувствую, каждой клеткой своего тела. Что ж, интуиция редко меня подводит, и она давно говорит, что череп не всегда лукавит, будто бы не в его интересах нарушать основные условия контракта. Я определенно чувствую подвох, о котором потом могу пожалеть. Но в моем деле это норма. Иногда приходится рисковать. Особенно в ситуациях, когда тебе кто-то желает смерти, а ты толстый тюфяк в новом и неизведанном мире. Не бывает халявы в тяжелых ситуациях. За все нужно платить. Я всегда так жил. Всегда это понимал. Подхожу к черепу. Атмосфера накаляется, воздух тяжелеет. Не могу понять, почему. Незабываемое ощущение. Так он сказал. И протягиваю руку к белой кости, замирая на мгновение и... Чувствую раздражение черепа от моего сомнения. Его эмоции сгущаются в пространстве, намекая, что я на грани терпения могущественного существа. Мол, ты, жалкий червяк, совсем не понимаешь, какую великую услугу тебе оказывают. Ладно уж, хрен с тобой, крутой парень. Я всегда держу свои обещания. А я пообещал заключить с тобой контракт, чтобы спасти свою жизнь. С Кисой я бы в лесу не справился, и сейчас бы кормил червей. Интересно, он знал, что я сдержу обещание? Касаясь белой кости. Сначала ничего не происходит, но вот... Чувствую могильный холод, въедающийся в пальцы, в локти, в плечи, в сердце. Кровеносный орган сдавливает. Ощущение, что я окунаюсь в ванную с сухим льдом и мешаниной из вонючих кишок. Не успеваю почувствовать отвращение, как приходит страдание. Пытаюсь отдернуть руку, но она будто прилипла. «Дрянь!» – сжимаю зубы до боли в деснах. Голос черепа звучит в голове. «Не ной, парень! Привыкай! Ты не в сказку попал! Так, ну-ка! Ага! Вот твоя душа! Какая сладкая! Черная! Сейчас я ее сожру и... Ой, да шучу я! Просто поставлю метку и... вуаля!» Ему смешно, гниди. А мне больно. Меня либо жарят на костре черти, либо нанизывают на тысячи игл. Скрежеща зубами, я падаю на колени, схватившись за руку. Боль дичайшая, особенная, на грани обморока. Но в какой-то момент агония становится странной, как будто приятной. Очень приятной. Все отвратительные эмоции приобретают совершенно противоположные оттенки. Боль – сладкая. Ненависть – радость. Гной – вкуснота. Тьма – свет. Не успеваю удивиться новым восприятиям, как мерзкие ощущения пропадают. Уходят навсегда. Тяжело дыша, встаю на ноги, облокачиваюсь о стол. «Это было болезненно». Голос черепа меняется на слащаво-вежливый. «А я люблю, когда вы все страдаете. Кстати, можно было сделать и безболезненно, но эмоциональный эффект не тот. А теперь самое интересное. Признайтесь, вам же понравилось? Вы же почувствовали это, мастер!» Главное – выкинуть эти ощущения из головы. Выкинуть и все. Это просто наркота какая-то. Ничего более. Химия тела. Забудь, Дэн. Просто забудь. Сам в шоке, но... Да...